В 15 лет полком командовала. Все по приколу. Но бывают совсем другие юные журналистки. Вот, к примеру, телефонный звонок. Я тогда редактировал газету «Правое дело». «Здравствуйте, Денис Викторович. Ваш телефон мне дала такая-то. Меня зовут Настя, я хочу сотрудничать с вашей газетой. Дайте мне задание, пожалуйста». «Здравствуйте, Настя, хорошо. А что вы умеете писать?» «Все. То есть репортажи, корреспонденции, расследования, очерки, колонки, проблемные статьи, анализы, обзоры». «Здорово. А передовицы, некрологи, фельетоны, спорт?» «Умею». «А криминальную хронику, лицензии на книги и фильмы?» «Тоже». «А заметки натуралиста, советы хозяйкам, умелые руки, курьезы, юмор?» «Да». «Простите, не совсем вежливый, быть может, вопрос, глубоко уважаемая Настя. Сколько вам лет?» 18. «Понятно. Но в журналистике я с 14. Я предложил ей сделать один материал. И у нее отлично получилось.